Что-то страшное нависло над нами, все чувствовали это инстинктом. И только капитана это нисколько не беспокоило. Он сквернословил и богохульствовал еще больше, бросая вызов судьбе. Казалось, он сходил с ума, напиваясь каждый день до помрачнения сознания, а по ночам по-прежнему из его каюты доносился звон бокалов и стук игральных костей. И вот однажды, когда мы подходили уже к мысу Горн, воздух потемнел, и море страшно взволновалось. Над черными валами с белыми гребнями быстро спускалась темнота, а ветер выл среди снастей и стонал, точно пели какие-то дьявольские голоса. В трюме раздавались, и все отчетливо это слышали, странные шумы. То звон цепей, хотя цепей никаких там не было, то грохот, точно кто-то пытался пробиться к нам изнутри, то какие-то ужасные стоны и заунывные голоса. Вы скажете, что это скрипели шпангоуты. Ничего подобного. Это я вам говорю, папаша Катрам. Шпангоуты не умеют так выть и разговаривать. Спускалась ночь. На палубе было уже темно, и легкая дрожь пробежала у многих из его слушателей. Юнги притиснулись поближе к матросам, матросы поближе к офицерам. Слышно было, как вода журчит под форштевнем судна. Настолько глубокое молчание царило на корабле. Все глаза были устремлены на боцмана, который, казалось, стал выше ростом и выглядел таким же призрачным и пугающим, как те привидения, что населяли его Вельзевул. «Ближе к закату», — продолжал папаша Катрам мрачным голосом, — «вдали показался скалистый мыс Горн. Страшное место, могила многих мореплавателей. Тут море, казалось, удвоило свой гнев, а на небе то и дело вспыхивали ослепительные молнии. От грома дрожали все мачты нашего судна, а волны вздымались так, словно океан хотел встать на дыбы». Испуганный, растерянный, весь экипаж дрожал и молился, и только один капитан. Нет, стоя на своем капитанском мостике, он страшно проклинал небо и, хохоча, взывал к сатане, чтобы тот помог ему обогнуть этот мыс. Он бесновался так, что готов был перекричать саму бурю. Он утверждал, что Вельзевул не оставит в беде свой корабль. В этот момент над пенистыми гребнями волн появилась какая-то черная точка. Она быстро приблизилась к нам, и все увидели, что это был буревестник, тот самый, что пролетел уже над палубой после смерти матроса. Догнав наш корабль, он трижды облетел вокруг нас и сел на верхушку крот мачты. «Это его душа, это душа матроса!» — воскликнули мы все. — Беда, беда! Но капитан, увидя его, рассвирепел еще больше. — Возвращайся в ад! — заорал он истошным голосом и, вскинув ружье, выстрелил в птицу два раза, но безрезультатно. Сделав еще три круга вокруг Вельзевула, она отстала и вскоре исчезла во мраке бури. Все мы бросились прочь от капитана, обезумев от страха, с криками «Беда! Беда!». Он же отвечал нам ураганом «Проклятий!».